Глава 14. Первый бой и первое поражение. Сидевший на старой листве Буров, поднявший руку, опустил ее и спросил: «Товарищ старший лейтенант, а почему сейчас не перегнать танки и не подготовить засаду?» «О, правильный вопрос. Молодец. То, что я вам сейчас сообщу, из советских командиров мало кто знает. Немцы постоянно контролируют передвижение своих войск с помощью авиации, поэтому их генералы знают не только, где находится даже их обычная рота, но и где находятся наши части, и направляют на их уничтожение необходимое количество войск. Наши же части, как слепые и глухие, избиваемые со всех сторон, вынуждены только пятиться. На нашу авиацию можете не надеяться. Нападение было внезапным, вся мощь Люфтваффе первым делом была обрушена на наши аэродромы, где наши самолеты стояли ровными рядами без всякой маскировки. Сейчас немцы полностью контролируют небо и безнаказанно бомбят наши части на земле. При этом разведка ведет аэрофотосъемку всей территории наступления. А суть дела в том, что наши танки оставляют следы. Я не хочу, чтобы авиаразведчик, проведший съемку, доставил пленки, на которых немцы немедленно заметят, что появился новый след, который нам не замаскировать, и определят место нашей засады. Нет, мы подъедем днем, за час до появления немцев. Будет выслана разведка, для этого используем пикап. Она нас и предупредит. Теперь вопросы. А вопросов хватало. Меня засыпали ими. И минут 40 я потратил, отвечая на них. А потом, взяв пикап и оставив за старшего старшину, поехал к месту будущей засады. Со мной ехали все командиры на трех машинах и три курсанта в качестве разведчиков, которым повар выделил сухпайки. По дороге мы часто видели идущих по полям и дорогам наших бойцов и командиров, разбитые части. Повсюду следы бомбежек, непогребенные павшие. Даже чувствовалась вонь разложения, еще бы, на такой-то жаре. Довольно тяжелое было зрелище, но оно лишь подтверждало мои слова о том, что наши приграничные армии разбиты. 25 минут, и мы на месте. Свернув с дороги, подъехали к посадке. Место удобное, до дороги 300 метров, отлично видно окраину Кобрина. Вот тут, с другой стороны посадки, чтобы от дороги нас не было видно. Я расписывал, кто где будет стоять. Один из шоферов нарубил топориком жердей, и их забивали на месте будущих стоянок. Я почти на 1,5 километра растянул будущую засаду. Командиры изучали свои будущие боевые позиции и прикидывали действия. Надеюсь, у нас все получится. Многое зависит от случайностей. Проскочив через дорогу, мы вернулись обратно, едва успев до наступления темноты. Уф, какой долгий день! Ведь только ранним утром я заселился в это свое новое тело, а столько дел уже переделал. Энергия бурлит, требует выхода. Как хорошо быть молодым. Если сравнивать с телом полковника Никифорова, как небо и земля. Что касается разведки, то курсанты на пикапе, отъехав 5 километров, должны были замаскировать машину в кустарнике и ожидать. Я выдал им свой бинокль, наказав, как увидят немцев, сразу на максимальной скорости к нам. Ну а дальше уже наша работа. Конечно, технику я выдвину не по приезде разведчиков. В этом случае мы не успеем занять позиции в засаде. А перегоню утром поближе к месту засады и, замаскировавшись, буду ожидать на позициях. Следы подчистим срубленным деревцем, которое будет волочить за собой замыкающая бронемашина. Но хоть так. По прибытии я проверил посты охраны и дал отбой. Завтра ожидается тяжелый бой, пусть парни отдыхают. Время побудки назначил, дежурный по лагерю командир поднимет. Уже засыпая у левой гусеницы своего танка, где экипаж расстелил чехол, я удовлетворенно подумал, что склады школы теперь практически пусты. Я посетил их после того, как мы покинули территорию школы. У меня же было свободное место. Вот я и прибрал все снаряды и патроны к 45-кам Т-26 и к 34-кам. Не так много их и было. Забрал также остатки топлива, около 6 тонн, плюс 2 тонны моторного масла в бочках. Ну и продовольствие, хотя его было совсем минимум. Почти все в грузовик ушло, до предела загрузили. На неделю моим бойцам хватит. Я уткнулся лбом в мягкий, чуть пружинивший резиновый ободок прицела, наблюдая столбы пыли на дороге, где угадывались силуэты вражеской техники. До окраин Кобрина немцам оставалось 1 километр. Как приблизиться, так и ударим. Экипаж моего танка на месте, напряженный и ожидает начала своего первого боя. Бронебойный снаряд уже в стволе. Заряжающий держит следующий снаряд. Механик-водитель при первом выстреле готов запустить двигатель и покинуть позицию. Стрелок-радист не удел, поэтому он будет выкидывать через люк механика стреляные гильзы, чтобы мы не угорели от вони сгоревшего пороха. Заряжающему будет некогда. Потребуется вести быстрый и точный огонь. Его задача – выбить как можно больше вражеской техники, особенно танков. Поэтому для экономии времени я и отдал такое распоряжение. Понятно, что люки механиков расположены спереди и со стороны немцев, поэтому выкинут 3-4 гильзы и закроют, чтобы нам гостинец не залетел, а потом будем выбрасывать через верхний люк. Экипажам других танков я продублировал распоряжение. Утром нас подняли вовремя, было еще темно. Повар уже приготовил завтрак, покормил нас и начал сворачиваться. Выстроив колонну, мы двинулись в путь. Грузовики остались на месте. К посадке мы прибыли уже когда рассвело, час находились в пути. Пришлось один танк брать на буксир. Двигатель из строя вышел, слишком большой износ. Однако в засаде он участвует, дотащили на тросах и поставили в кустах. После боя бросим его. Экипаж уже в курсе, перед уходом снимут пулемет и прицел. Разведчики на пикапе уже примчались. Да не одни, с ними в кузове пятеро пограничников, вышедших на их позицию утром. Еле вместились в машину. Пикап я пока оставил пограничникам, будут у меня за разведку. Успел с ними мельком познакомиться и с удивлением опознал старшего лейтенанта, который ими командовал. Так ему и сообщил, что видел его на фотокарточке с семьей. Это с его женой и дочкой я в поезде ехал. Тот обрадовался, стал выяснять по родным, а то ведь ничего не знал о них и тревожился. Я ему рассказал, что мы пережили налет, и что я отправил его семью в Слуцк на машине. У старшины были свои задачи. Первое – скататься на территорию школы, и как только у Кобрина появятся многочисленные дымы, это будет наша работа, поджечь склады. Второе – увести тыловую колонну в оговоренное место, где мы должны будем соединиться. Это в 12 километрах от нашей засады. Вы удивитесь, но никаких карт у меня до сих пор нет. Ориентируемся по крокам, что накидал старшина. Он тут уже давно, 2 года, все уже изучил. Он же подсказал отличное место для засады по дороге на Пинск, куда мы отходить будем. Сам не видел, но, выслушав описание, согласился со старшиной. Вроде неплохое место. Там будет вторая точка для засады на сегодня. Потом всю ночь будем уходить прочь. Механики-водители, конечно, такой марш не выдержат, но их время от времени будут сменять командиры. Им тоже нужен практический опыт вождения таких новейших танков. Выглядывая в полуоткрытый башенный люк, я в бинокль, возвращенный мне разведчиками, наблюдал, как движется немецкая колонна. Дозорные на мотоциклах уже 5 минут как в город въехали. Там даже вроде началась пулеметная стрельба. И вот, когда время пришло, я вернулся на сиденье командира и, подведя прицел под башню танка Т-4, их 15 в колонне было, поставил ногу на педаль пуска. Когда я перед боем расписывал действия каждого командира танка, то такие бронемашины, тройки и четверки, поручил нашим Т-34, легкие танки и броневики, легким Т-26. А целью пулеметчиков с ДШК были броневики, бронетранспортеры и, главное, грузовики. Я выбивал здесь подвижный состав вермахта. Десанту была поставлена задача работать по солдатам и офицерам. Вряд ли что выйдет, дальность высока. Но кого-нибудь да зацепят. Сигнал к отходу – красная ракета. В школе хватало сигнальных ракет и ракетниц, так что они были у всех командиров. Подведя прицел под башню вражеского танка, где, как я знал, у него находилась боеукладка, я скомандовал. Выстрел. Члены экипажа, как я учил, открыли рты, и я нажал на педаль пуска. Пушка, лязгнув затвором, громко хлопнула, выбрасывая дымившуюся гильзу, а заряжающий уже открывал затвор и подавал следующий снаряд. «Горит», — сообщил я экипажу, а то они ничего не видели. Немец остановился. Выбивая люки, изнутри факелами полыхнул огонь. Мой выстрел послужил сигналом к действию, и тут же последовал огонь всей засады. Я видел, как вспыхнули еще 5 танков, 3 легких и 2 средних. 6 бронетранспортеров дымя остановились, грузовики горели. Видение огня продолжалось, и я снова скомандовал. Выстрел. Нажав на педаль пуска, я поджег 2-ю четверку. Заряжающий знал, что пока нужно подавать только бронебойные снаряды. У нас их в боеукладке половина. А когда понадобятся осколочные, я сообщу. Связь через шлемофоны действовала. Двигатель урчал на холостом ходу, а посадка, где мы скрывались, уже была под огнем противника. Я видел, как торопились мои командиры, часто мазали, снаряды рикошетили от брони вражеских танков. Первый наш удар стал для немцев полной неожиданностью, но они быстро оправились и начали активно отвечать. Мой танк тряхнуло, аж в ушах зазвенело. Вот и первый рикошет по лобовой броне. Вот и второй, уже по башне. Разрывы осколочных снарядов по посадке. Стволов у немцев было еще много, Я заставил полыхнуть восьмую четверку, а потом через полуоткрытый башенный люк высунул руку наружу и пустил ракету. Все, надо заканчивать. Бой идет уже не в одни ворота. Я видел два дыма над посадкой. Кто-то из наших горит. Наши танки начали сдавать назад, покидая позиции, и уходить в низину за посадкой, а я прикрывал отход. «Механик, 10 метров вперед!» Всю маскировку уже стряхнуло и нашими выстрелами, и от разрывов немецких снарядов. Выбравшись из посадки, я повернул башню и велел заряжающему подавать осколочные. Правда, в стволе уже был бронебойный. Я опустил его по девятой четверке и, как всегда, не промахнулся. Пока механик маневрировал, подставляя под удары лобовую броню, я 5 осколочными снарядами разметал орудие полевой легкой гаубичной батареи, которая уже развернулась и готовилась открыть огонь. Эти могут бед натворить. Вокруг нас рвались снаряды, болванки рикошетили, несколько штук застряли в броне. Уничтожив гаубичную батарею, я 2 снарядами попал в немецкий грузовик с боеприпасами, отчего произошла детонация, и еще 2 по орудиям повалив их. 5-й выпустил по машине с бочками в кузове, и не ошибся. Это было топливо, полыхнуло красиво. После этого механик начал сдавать назад. По пути мы подхватили десантников, это были наши, и, двигаясь, поглядывали, не остался ли кто из наших раненых. Подобрали еще 2, они руки подняли, привлекая внимание. Я их так и учил. Ранило, не можешь идти, подними руку, чтобы тебя заметили. Раненых подняли на броню, и мы, выжимая все, что могли, нагоняли своих. Раненых перевязывали на ходу, держась за скобы. Я из танка подал бинты. Теперь стоит ждать налета. Избиваемая колонна уже наверняка успела нажаловаться. А вообще, я не только вел огонь, но и наблюдал за результатами работы других танков, ведя подсчет. Так что, пока мы катили, на башне сидел заряжающий, крутил головой, особенно за небом следил. А я тем временем по памяти заносил данные в блокнот, чтобы чуть позже внести их в боевой журнал нашего сборного соединения. Потери тоже внес. 2 Т-26 горели. Причем сломавшегося среди них не было, так что еще и его пришлось бросить. Нагнав свою колонну, я обогнал ее и встал впереди. Отметил, что осталось 8 танков, причем 1 снова буксировали на тросах. Но все 4 34-ки были целыми, хоть и сильно побитыми. Еще утром они были новыми, покрытыми свежей краской, а сейчас казались вышедшими из преисподней. Не у меня одного в броне застряли болванки. От десанта осталось едва 2 десятка бойцов. От пулеметного взвода 2 пулемета. Досталось расчетам, хорошо их проредили, множество бинтов белело. Зенитка и грузовики пулеметного взвода ждали в низине. Пулеметы до них докинули на корме танков. И вот прилетели немцы, целая группа штурмовиков. Я насчитал аж 12 штук. Видимо, очень сильно немцы с дороги на нас нажаловались. Когда штурмовики выстроились в круг и, включив ревун, стали падать вниз, одна зенитка сдержать такой вал, конечно, не могла. Но ее поддержали десантники из стволов винтовок и пулеметов. А танки и грузовики, покидая дорогу, вдруг все рванули в разные стороны, чем доставили значительные неудобства немцам. Каждый танк приходилось бомбить отдельно. А он ведь не стоит, а вполне активно маневрирует. Бомбежка была страшная. Но, к счастью, обошлось. Потери мы не понесли, кроме пробитых осколками колес грузовиков. 15 минут потратили, чтобы вернуть им ход. Даже зенитка осталась целой. Хотя немецкие летчики накрывали ее перой. Но так она не стояла, а тоже перемещалась. В принципе, все остались при своем. И мы целые, и немцы. Хотя 2 из них с дымами уходили. Сам видел. На воздушного разведчика я разозлился. А потому механик, по моему указанию, спустил танк в воронку кормой вниз, задрав передок, и я, прицелившись, пустил осколочный снаряд. Разведчик, находившийся на 3-километровой высоте, с 2 его наша зенитка шуганула, рассыпался на конфетти. Прямое попадание. Выстрел произвел впечатление на танкистов. Они понимали, насколько он золотой. Обойдя Кобрин, мы перешли дорогу и в нужном месте встретились с нашей тыловой колонной. Вид наших танков ясно свидетельствовал, что мы недавно вышли из боя. У одного Т-26 была пробита лобовая броня, пробоина размером с кулак, но двигался сам. Там погиб механик-водитель, его уже заменили. Тыловая колонна ждала нас на опушке леса. Загнав туда же танки, я отдал несколько приказов. Пока экипажи пополняли боезапасы топлива, приводили в порядок технику, копали могилу погибшим, я делал записи в боевом журнале. Чуть позже пообедали щами, приготовленными поваром. После похорон и обеда мы провели проверку и в целом готовы были выдвигаться. Даже потерявший ход танк восстановили. Перед выходом я построил всех, включая тыловиков, и сказал следующее. «Товарищи командиры и красноармейцы, недавно у нас был бой, первый и тяжелый. Замахнулись мы на добычу, которая была нам не по зубам, но сильно потрепали немцев. Потери мы понесли немалые. 3 легких танка, один из них с экипажем, 7 погибших и 8 раненых, 8 курсантов, пропавших без вести, и также внесенных в списки погибших. Однако и немцы понесли немалые потери. Хотя колонна по факту не была уничтожена, пустили мы кровушку противнику. Ведя огонь, я наблюдал за ходом боя и отмечал, какие потери несли немцы. По моим подсчетам, это 12 средних танков 4-й модели, 5 3-й и 13 2-й, 6 пушечных броневиков, 14 бронетранспортеров, 5 десятков грузовиков и легкая гаубичная батарея. Это я перечисляю те танки, которые горели, а это значит, они уничтожены. После этого их только на переплавку. Подбиты, но могут быть восстановлены 11 танков разных систем, 3 бронетранспортера, 2 броневика, 3 десятка грузовиков. В людях, по моей оценке, около 200 солдат и офицеров. Хочу заметить, что самый значительный урон в этом бою нанес немцам пулеметный взвод. Все грузовики и часть бронеавтомобилей на их счету. Выношу благодарность всем участникам боя. Но вместе с тем хочу заметить. Слабо, товарищи, очень слабо. Нам не хватало количества пушечных стволов и опыта. Будем нарабатывать. Поэтому ставлю задачу. Разведке покататься по дорогам, не попадаясь на глаза немцам, и поискать брошенную нашими отступающими войсками технику. При возможности взять языка. Хочу знать, кто против нас воюет. Танкисты, готовьте машины. Сегодня будет еще одна засада. После этого всю ночь будем уходить к Пинску. Завтра новая засада. Через полчаса выдвигаемся. Свободны. Строй распался. Бойцы и командиры возбужденно обсуждали услышанное. Количество побитой вражеской техники их впечатлило. А ведь это я еще принизил, записывая только то, что точно видел. Разведка на своем пикапе уже укатила. Чуть позже и мы начали готовиться к выдвижению. Авиация противника нас искала. Новый разведчик постоянно висел в воздухе. Он нас и засек, наведя на нас шестерку лаптежников. «Вроде тихо», — сказал я, разглядывая в бинокль окраины деревушки. Мой заряжающий, лежавший рядом, задумчиво покусывал травинку, держа в левой руке цевьё СВТ. Всего за 5 дней он из мальчишки-курсанта превратился в опытного фронтовика. Наша сборная группа просуществовала ровно 2 суток, причем день формирования я тоже считаю, и погибла утром 24 июня в местечке у села Иваново, недалеко от Пинска. Погибла глупо, погибла подло. Тут вообще как история пошла. После засады у Кобрина мы двинули к Пинску. Дважды переживали налеты, потеряли один грузовик и танк Бурова. Прямое попадание, экипаж погиб. Я взбесился и, сменив наводчика на зенитке, ссадил с неба 4 лаптежника, расстреляв и летчиков, прыгнувших с парашютами. Однако, найдя отличное место для засады, авиаразведчик к тому моменту уже улетел. Наши пограничники за это время нашли несколько брошенных единиц техники. Я отправил старшину с танкистами, и они пригнали 2 Т-26, БА-10 и 3 грузовика, все на ходу и без топлива. Тут же сформировали экипажи, пополнили всем, что нужно, и они участвовали в засаде. Себе разведчики добыли 2 мотоцикла с колясками. Один был наш, брошенный без бензина, второй немецкий. Встретили из засады мотопатруль на 2 мотоциклах. Один расстреляли, второй захватили. Еще и языка мне привезли. Пусть раненого, но говорить мог. Да и карта у патруля была уже легче. Никого не удивило, что я хорошо говорю по-немецки. Единственный полиглот в нашем отряде. А засада удалась. Крупную колонну мы пропустили. Опыт боя у Кобрина дал понять, что нужно искать добычу себе по плечу. А вот чуть позже на дороге появилась моторизованная рота, усиленная 5 танками, 3 двойки и 2 тройки. Убедившись, что дорога пуста, мы ударили, а потом вышли все 3 34-ки и довершили разгром. Легкие танки тоже поработали. Собрали трофеи. Я объяснил свою политику. Убил врага, все с него твое. А если не тобой убит, взять с него мародерство. Так что многие прибарахлились. Бинокли, планшетки, карты местности, пистолеты, наручные часы. Это была рота СС. 2 сотни немцев мы тут положили. Пленных я не брал и своим запретил. 26 единиц техники, если не считать 3 мотоциклов. Целого ничего не осталось. Потом мы двинули по дороге и укрылись от воздушного разведчика в другом лесу. Я дал 3 часа на отдых. Потом полночи мы двигались в сторону Пинска и встали на отдых в роще у села Иваново. Все устали, и отдых был необходим. Там на рассвете, на запах готовящегося завтрака, на нас и вышла группа окруженцев, сотня бойцов и командиров. Старшим был майор, командир стрелкового полка. Контуженный майор и принял над нами командование, как я не кривился. Забрал наши припасы, все сожрали, патроны, а утром, когда на дороге появились немцы, направил нас в неподготовленную атаку, а сам со своими стрелками бежал следом. Начало колонны мы снесли, хотя потеряли при этом все легкие танки. Двинули дальше, круша все, что видели. Стрелки отстали, а тут одна наша 34-ка вспыхнула, потом вторая, и я заметил 6 работавших по нам самоходок «Артштурм». Маневрируя, я начал выбивать самоходки одну за другой. Их лобовая броня не держала мои снаряды, тем более я сблизился с ними до 300 метров. Колонну в 50 единиц техники мы разбили. Давили орудия, пушки, расстреливали солдат. У меня на счету 4 самоходки, 6 танков, их тут немного было, и около 300 солдат и офицеров. Мой танк подбили последним, обездвижили, сбив гусеняку, и почти сразу подожгли. Мы с заряжающим ничего, а вот мехвод и стрелок-радист сомлели. Удар пришелся по ним, а каленое от брони побило. Пришлось нам их вытаскивать, сбивая пламя с комбезов, и тащить в сторону. Вещи я незаметно прибрал в хранилище, и мы засели в пшенице. К счастью, немецкие пехотинцы, идущие цепью, прошли мимо, и мы поползли по-пластунски дальше, буксируя своих контуженных товарищей. Я иногда поглядывал назад. Немцы двинули на наших и смяли отряд майора. Уцелевшие собрали, согнали около 30 пленных, там и мои ребята были, и под конвоем отправили в тыл, после чего двинули дальше. У разбитой колонны остались работать похоронные команды и санитары. Мы добрались до рощи, где оставались наши грузовики, и никого там не нашли, пусто, сбежали. Двинули дальше, шли по ночам, отсыпаясь днем. Нашли бы грузовик брошенный, поехали бы на нем, но не попадалось нам целой автотехники. Только вчера вечером я приметил в поле полуторку с открытым кузовом. Сходил, посмотрел. На вид целая, бак пустой. Залил литров 5 и завел. Забрал своих. Со мной нас было 5. На нас выполз еще один танкист из подбитых танков моей группы. Парни оклемались после контузии, сами уже ходили. Но все равно пока тяжело им было. За вечер мы проехали 30 км, шугаясь всех облаков пыли на горизонте. И добрались до Слуцка. Объехали его и, найдя лес, встали на ночевку. Посланный на разведку заряжающий сообщил, что нашел брошенный пушечный броневик. Я решил сам сходить, пока готовился завтрак. С едой проблем не было, кормил всех из своих запасов. И вот сейчас я с опушки наблюдал жизнь деревни. Неподалеку от нее, метрах в 100 от околицы, на пустой полевой дороге, стоял советский броневик БА-6 с закрытыми дверцами. Немцев в деревне не было видно, тихая деревенская жизнь. Однако чуечка говорила, что что-то не так. «Собаки не лают», — заметил я, нахмурившись. «Сделали мы так. Приметили, как трое мальчишек из деревни пошли к лесу и перехватили их. От них и получили информацию. Немцы были, много. Постреляли собак, переночевали и утром уехали. Броневик их не заинтересовал, хотя открыть его они смогли. Долго возились, пытались завести, но потом заперли. Мы двинули в обратный путь. Я думал о том, что броневик неплохо бы прихватить. В хранилище он войдет, даже чуть места останется. И тут вдруг приметил темную массу в стороне. Это интересно. Велев заряжающему идти дальше, я сказал, что хочу еще раз взглянуть на деревню и скоро вернусь. Сбегал и глянул, что там спрятали в лесу. Закиданная уже пожухлыми ветками, там стояла редкая машина, пикап на базе М-ки. Да, я помню, что был у нас такой трофей с мародеров, но там обычная машина, а тут вездеходная, цвета хаки. Даже модель помню. ГАЗ-61-417. Хм, их вообще-то в этом году начали выпускать. Машина блестела новизной. Проверил номинирование, чисто. Проверил шильдики, сборка мая этого года. Навьё. Бак был пустой. Я заправил машину и завел ее. Громко затарахтел мотор, прогреваясь, но машина была в порядке. Заглушив, я убрал ее в хранилище и сбегал к опушке. Пусто. Бегом добрался до броневика, достал танковый ключ, открыл дверцы и осмотрел его. Пусто, даже замок с пушки снят и все пулеметы. Под передком лужа масла. Хана движку. Ну его. Рванул обратно, все бегом, как раз к завтраку успел вернуться. Но это для нас завтрак, а тут вечер. Часа через 4 стемнеет, и мы двинем дальше. Вернулся я со свертком и пояснил. Заглянул в крайний дом, обменял на еду трофейные часы. Глянул броневик, под ним лужа масла, не на ходу. Из свертка я достал свежий каравай хлеба и соленое сало, тоже свежее, а также головку чеснока и лука, что вызвало у бойцов радостные возгласы. Пока один из них нарезал бутерброды, я проверил, как в двух котелках доходит каша. Кинул по паре кусочков сала в кашу, пусть будет для аромата. В третьем котелке кипятилась вода для чая. Вдруг я замер и дал знак своим бойцам также замереть. Кстати, мехвод с пулеметчиком наконец отошли. Говорят, слышать стали. Звон в ушах прошел. Прислушавшись, я понял, что по лесу кто-то идет. И, похоже, в нашу сторону. «Кто-то идет к нам», — сообщил я. «Как бы ни на дым от костра. Приготовить оружие. Сержант, присмотрите за кашей». У меня, как я уже говорил, было четверо бойцов. Мой экипаж, состоящий из курсантов-красноармейцев, и младший сержант, командир танка Т-26. У мехвода и пулеметчика лица были в оспинах от ранок. Я очистил их от окалины, а потом обрабатывал зеленкой. Вид у них тот еще, но в остальном порядок. Что касается оружия, то у меня был пистолет ТТ, у мехвода и младшего сержанта Синицына — наганы, у заряжающего и пулеметчика — СВТ. Бойцы приготовили оружие. Кто-то залег за машиной, другой встал за дерево, а я ушел в лес и, чуть пробежавшись, вышел неизвестному в тыл. Скривившись, не люблю политработников, я подошел к нему со спины и, прижав лезвие ножа к горлу, спросил, кто такой. Для него это явно стало неожиданностью. Вон как дернулся в испуге, но ответил. Военный корреспондент редакции «Красная звезда», старший политрук Велкомир. Двигался в 4-ю армию. Нас обстреляли из леса, машина сгорела, водитель ранен, я нес его сколько мог. Тут недалеко оставил, мы не ели вторые сутки. Вы нам не поможете? Документы? Я сделал шаг в сторону, убрал нож за голенище сапога и дал корреспонденту себя рассмотреть. Похоже, он не лгал. Взяв у него документы, я их внимательно изучил. Настоящие. Отбой, свои. Старший политрук выглядел как надо. Полная чем-то планшетка, фотоаппарат на груди. Горящий любопытством взгляд. Корреспонденты есть. Возвращая ему документы, я услышал вопрос. Вы танкисты? А что, по комбинезону и шлемофону не ясно? А что происходит? Стрельба со всех сторон. Я немцев на дороге видел. Разбили у границы наши силы сдерживания. Внезапно напали, и вот, отходит 4-я армия. Не бежит, огрызается, но отходит. Сил сдержать не хватило. Мы бы тоже громили немцев. Но к моему танковому отряду вышел майор, командир стрелкового полка с остатками подразделения. А у нас так заведено, у кого звание выше, тот и прав. Вот и сгубил моих ребят в бессмысленной атаке. Все танки подбили, мой сожгли, еле выбрался. Ладно, товарищ корреспондент, дам вам двух бойцов, принесете шофера. Гляну, что там с раной. А потом поедим. Каша почти готова.